Грэнс терпеть не мог этого лощеного типа с самой первой встречи и никогда не пытался это скрывать. Тебя это не касается. Как себя чувствует? Я на работе и хочу говорить о работе, если у тебя есть время послушать. Итак, Ларс Огестам вздохнул. Почему-то он каждый раз забывал, что разговора не получится. Он человек, а люди говорят друг с другом, и он всегда так делал, и всегда сразу же понимал, что с Грэнсом ничего не выйдет. «Кофе? Не в твоей компании». Прокурор вздохнул раз и другой, потом жестом показал, что сдается. «Слушаю». Эверт Грэнс словно бы не видел стула, предложенного Огестамом. «Я хочу спуститься». «Спуститься?» «В туннеле». «Как?» «Через колодец, возле Крунеберга, с отрядом быстрого реагирования, сегодня». «С отрядом быстрого реагирования? Но ведь в метро есть тут своя полиция, они все там знают». «В тех туннелях нет ни рельсов, ни перронов. Там черным черно, тесно, неизведано. Мне нужен отряд быстрого реагирования». Ларс Огестам улыбнулся. «Кто ж, по-твоему, Грэнс, даст тебе разрешение?» «Отряд быстрого реагирования. И я сделаю это сегодня. Мне нужно 80 человек». В улыбке все больше сквозил сарказм. «Всего лишь 80? В общей сложности?» «Верно, в полном составе. Невзирая на выходные и сверхурочные». Молодой прокурор покачал головой, снова улыбнулся. «Слушай, Грэнс, такие разрешения не в моей компетенции. Это прерогатива начальника губернской полиции». На столе у Грэнса лежало 32 незавершенных дела, а несколько часов назад появились 33-е выброшенные дети и 34-е, когда на больничной койке в Кульверте обнаружили женщину. «Черт побери, Огестам, мы теряем время!» Он чувствовал перенапряжение еще до того, как единственный человек, которому он полностью доверял, едва не покинул его. Он сжимал ее руку крепко-крепко, чуть не раздавил. «Мы знаем, убийца той женщины находится там». Он и в других обстоятельствах не очень-то умел контролировать свой гнев. «Мы знаем, ее дочь, пропавшая более 2 лет назад, находится там». Но сейчас, когда он кричал и бил кулаком по стенам кабинета помощника главного прокурора, собственная ярость напугала его. Анни, без сознания, с трубкой дыхательного аппарата во рту, Лиз Педерсон с объеденным лицом, пустая квартира, одинокие ночи на диване в полицейском управлении, все это вихрем металось в мозгу. Он чувствовал, как кружится голова, как слабеют ноги. Потом его обдало жаром, пот ручьем потек по спине. Он сел на стул, который раньше упорно не замечал, подождал, в конце концов головокружение прекратилось, и снова почувствовал собственные руки. «Мы знаем?» Грэнс сглотнул. «Я знаю». Комиссар размотал длинную цепочку улик, которая вела прямиком в подземелье. Отпечатки пальцев одного и того же человека, зафиксированные на теле убитой женщины и в местах проникновения в 7 разных общественных зданиях, и сегодня утром у 2 подъездов с опустошенными хранилищами универсальных ключей. Кроме того, Огестам, они есть на лестницах колодцев, ведущих в систему туннелей вокруг всей Фридхемсплан, под обычными чугунными крышками канализационных люков посреди асфальта. Страх, от которого кружилась голова, исчез. «Таким образом, наш убийца прямо под нами». Грэнс вновь смог подняться. «Он ходит как раз под полицейским управлением. Черт побери, Огестам, под полицейским управлением!» Грэнс расхаживал по кабинету, он был везде. Его крупное тело занимало все свободное пространство. В конце концов прокурор устало откинулся на спинку стула. «Пусть агрессия уляжется. У тебя все?» Комиссар продолжал кружить по кабинету, не зная, куда податься, и не чувствуя желания продолжать разговор. «Ты звонил мне в 2:30 ночи. В 7:30 ты был в больнице Святого Георгия, наблюдал за осмотром еще одного места преступления. Близится время обеда, а ты уже провел обыск в квартире убитой. Грэнс, когда ты, собственно, спал в последний раз?» «Не твое дело. Кроме того, у тебя личные...» «Я, кажется, ясно сказал. Тебя это не касается». Ларс Огестам положил ладони на письменный стол, опустил локти, не сводя глаз с человека, который никак не мог успокоиться. «Ты выбит из колеи, Эверт. Тебе необходимо поспать. Иди, а я попробую тебе помочь». Болел затылок от плеч до того места, где когда-то была кромка волос. Если бы он сейчас осторожно оторвал голову от высоковатого диванного подлокотника и, как обычно, скатился на пол, боль наверняка бы немного отпустила, не отдавала бы так сильно в спину, лоб и теме. Но Эверт Грэнс ложиться не собирался. Времени не было. Вдобавок поспать ему советовал Ларс Огестам, а когда он ушел из прокуратуры и добрался до Крунеберга и собственного кабинета, на письменном столе трезвонил телефон. Он не ответил, и тогда зазвонил мобильник во внутреннем кармане куртки. Комиссар опять не ответил, и опять зазвонил стационарный телефон на столе. В конце концов, он совершенно без сил снял трубку и услышал голос медсестры из Софья Хэммет. Ее состояние несколько изменилось. Он не ответил, не пошевелился. К лучшему. Анни впервые за сутки начала дышать самостоятельно. Аппарат искусственной вентиляции легких отключили, мощная доза антибиотика подействовала и уже уничтожала опасные бактерии. Он не особенно обрадовался, не так, как должен бы. Чувствовал только безумную усталость. Медленно прошел к дивану, лег на потертую обивку, свернулся калачиком, неловко положив голову на подлокотник, и уснул, не успев поймать ни единой мысли. «Ты искал меня?» Вот что его разбудило. Голос. На пороге стояла Хермансон. «Ты оставил сообщение. Я не сообразил, что ты спишь. Могу?» «Я не сплю». Он таки скатился на пол и теперь, став на колени и упершись руками в край дивана, поднял на ноги свое грузное тело. Хермансон смотрела в усталые глаза, вспоминала ночной разговор, когда он решился открыться. «Как она?» «Кто?» «Анни». «И ты туда же? Тебя это не касается». Он танцевал с ней в кафе. Ни свет ни заря заставил ее двигаться в тесном пространстве между музыкальным автоматом и сервировочным столиком. Белая рубашка под кожаной коричневой портупеей, такой же старой, как и обивка дивана. «Я звонил, потому что хотел быть в курсе. Хотел узнать о детях, о твоем расследовании». Она тоже не спала ночь. Пыталась прилечь утром на минутку, пошла домой в квартиру на западе Кунгсхольма. Чувствовала, как тело требует отдыха, но из головы не шел визит в Викшо. Ужин, закончившийся приступом на полу в кухне. Эти дети уже развалены. Поведение и реакции, как у конченных наркоманов. Она описала, как они боялись сесть за накрытый стол, как случился припадок эпилепсии, и как привычно им, судя по всему, видеть товарища, потерявшего над собой контроль. «Я устал и прошу тебя перейти к делу». «Это и есть дело». Она не такая, как Эверт. Не умела прикидываться невозмутимой. Ей необходимо выплеснуть из себя все, что мешает. Тогда она сможет идти дальше. «Мне не интересны твои чувства. Мне интересно, как продвигается расследование». «А я хочу, чтобы ты выслушал. Я как раз и веду к делу». Он ей не нравился, и она не боялась его. То ночное чувство снова вернулось. Она жалела его. 12-летний мальчик лежал на полу, прикусив полотенце, и он всего лишь один из них. Марианна Хермансон продолжала рассказ так, как считала нужным со своей точки зрения, а не с позиции этого пожилого, очень одинокого мужчины. Еще 42 ребенка в плохом физическом и психическом состоянии были размещены в приемных семьях в окрестностях Стокгольма. Временно. Социальное ведомство сообщило утром, что не намерено платить за детей до тех пор, пока полиция не закончит расследование. Они оплатят издержки за неделю, а потом отправят детей на родину. Марианна Хермансон попыталась перехватить усталый взгляд Грэнса, и Эверт со ссылкой на какой-то параграф гражданского законодательства, я забыла какой, возьмут младенца под опеку. Младенца? Ребенка, Нади. «Это важно для расследования? Это важно для меня!» Грэнс зевнул, потянулся, попросил Хермансон немного подождать и пошел в коридор к кофейному автомату. Ему надо проснуться. Первую чашку он выпил сразу, как только она наполнилась, снова нажал на кнопку и, взяв еще одну порцию, вернулся в кабинет. «Думаю, мы очень близко». Хермансон заметила, что он не спросил, хочет ли она кофе. «Значит, уже не тревожится, а не стало лучше». «Близко?» «К прорыву». Она дождалась, пока он усядется на край стола, потом сообщила вчерашнюю информацию Клёвье и шведского Интерпола о 4 других автобусах на стоянках 4 других крупных западноевропейских аэропортов. «Насколько же близко?» «О, в общей сложности 194 детях, брошенных во Франкфурте, Риме, Осло и Копенгагене, о тамошних следователях и их нежелании сотрудничать, о подозрительном молчании в ответ как на вопросы Клёвье, так и на ее собственные. Утром мне звонили из Германии, из Федерального управления уголовной полиции. Комиссар, по-моему. Его имя? Бауэр. Не знаю такого. Он хочет поговорить со мной, с нами. Но не по телефону. Дело слишком щекотливое. И? Он прилетит сюда из Висбадена сегодня вечером. 3 часа на коротком диване. Затылок все еще болел. Но, как ни странно, Грэнс чувствовал себя отдохнувшим. Анни дышала сама. Хермансон, как он и надеялся, держала свое расследование под контролем, а сам он точно знал, где находится человек, убивший Лиз Педерсон. В открытую дверь постучали. «Ты посвежел, Огис там». «Прекрасно, Грэнс, прекрасно, что ты последовал моему совету». Эверт Грэнс раздраженно тряхнул головой. «Тебе что-то нужно?» «Я принес разрешение. Можешь спуститься в туннеле вокруг Фридхемсплан». Ларс Огастам шагнул в комнату, положил на стол белый лист бумаги. «Грэнс, надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» Комиссар не ответил, подошел к полке с магнитофоном и стоял там, пока прокурор не удалился. Перебрал кассеты с давней музыкой, включил запись и принялся подпевать, ухитрившись при этом за несколько минут сделать 3 коротких телефонных звонка. «Проснулся?» Грэнс вздохнул. «Убегался, черт побери!» И устал толдычить одно и то же. Я 2 раза проходил мимо, стучал в дверь. Я прилег, поразмыслил немного. С каких пор это запрещено? Свен Сундквист улыбнулся и вошел. Он знал, что Ларс Огастам советовал Эверту поспать, а потому Эверт никогда не признается, что так и сделал. Свен сел на диван, который только что служил кроватью. Ты спал, как ребенок. Музыка, голос Сив Мальмквист, как подушка, в которую можно уткнуться. Они сидели друг против друга и слушали. Эверт выглядел сильным. Остатки волос вокруг лысины были взъерошены со сна, но веяло от него чем угодно, только не усталостью. Совсем недавно он был на последнем издыхании, а теперь его снова переполняла энергия. Свен, правда, не заметил в отдохнувшем Грэнсе спокойствия. Начальник и друг, которого он неплохо изучил, был далек от равновесия, и его как никогда бросало в крайности. То он был совсем близко, то невероятно далеко. «Через час-другой спустимся». «О чем ты?» «Вниз спустимся, Свен. К тому, кто таскает трупы. К той, что исчезла». Теперь Свен Сундквист понял, что он чувствует. Понял, чего здесь не было, чего недоставало человеку в кризисном состоянии, чтобы принять правильные решения. «Эверт?» «Да?» «Это плохая идея». «Нет, Свен, чертовски хорошая». Всклокоченные седые волосы, когда-то густые, теперь же превратившиеся в венчик вокруг лысины, торчали в разные стороны, а Эверт еще и ерошил их руками. «Тактический инструктаж для 80 полицейских для отряда быстрого реагирования в полном составе через 45 минут. Еще через 90 минут, в 17:00, мы разместим на Фридхемсплан в общей сложности 20 подразделений». Он перекрикивал магнитофон, который повторял монотонный припев. «По 4 человека в каждом. У всех спусков в районе, ограниченном Дротник-Хольмсвеган на юге, Марибергсгаттен на западе, Флемингаттен на севере и Санкт-Эрксгаттен на востоке. Спуски, ведущие прямо в систему туннелей». Он наклонился вперед, взял с письменного стола бумагу, помахал ею. «А задача простая. Разрешение». Свен узнал и бланк, и подпись, подписана начальником губернской полиции. «Освободить систему от ее обитателей и доставить их к нам на допрос». За окном мало-помалу смеркалось. До вечера еще далеко, а темнота уже вступала в свои права. Январь не слишком приятный месяц, Свен никогда его не любил. «Эверт, я не верю в эту затею». «Дело твое. Действовать так, как ты задумал, плохая идея». «Я учту твое мнение». Он был непреклонен. «Но, Эверт, за последние сутки я кое-что узнал о людях там, внизу, и убежден, это подход неправильный. Ты меня слышишь? Вооруженная полиция ничего не добьется». Свен Сундквист уже знал, что все это не имеет смысла. «Нам нужна от них информация. А таким манерам, Эверт, ты не хуже меня знаешь, из напуганного человека ничего не вытянешь». Он был вынужден продолжать, высказать свое мнение хотя бы ради себя самого. Кроме того, господи, отряд быстрого реагирования или нет, но мы рискуем жизнью 80 человек. Без всякой подготовки тащим их в мир, о котором они вообще ничего не знают. Эверт Грэнс беспокойно расхаживал по кабинету. «Я слушаю тебя, Свен». И вдруг заторопился. «Но вниз мы все-таки спустимся». Пригнувшись, он бежал сквозь тьму. Луч света от лампы на лбу плясал между его ногами и большой жирной крысой. Он гнался за ней. И поймает ее только большие крысы. В таком состоянии ему помогали только эти окаянные большие крысы с полуметровыми хвостами. Лео задевал головой потолок туннеля. Он был высокий, а проход здесь уже и ниже, чем в других местах. Он догнал крысу и принялся бить ее, пока та не остановилась и не поднялась на задние лапы, ощерив зубы и издавая шипение, словно тоже в приступе безумия. Он не боялся и был уверен, что крыса это знает. Оба, охотник и добыча, всегда это чувствуют. Как вдруг крыса сдалась. Опустилась на все четыре лапы, перестала шипеть, исчезла. Обычно они никогда так не делали. Он ждал на перекрестке туннелей, в точке, где сходились армейская и канализационные системы, последовал за крысой, которая убегала в луче налобной лампы, и вдруг понял. Животное почуяло намного большую угрозу, чем та, какой был он сам. Далеко впереди свет отражался от стен туннеля. Он замер. Свет приближался. Сначала он подумал, это кто-то из своих. Может, Миллер, может, одна из 11 женщин, что временами появлялись в здешних туннелях и пользовались спусками, которые он долго считал своей собственностью. Ему не хотелось встречаться с ними, и он поспешил к ближайшему перекрестку, метрах в 50 отсюда. Световой конус. И еще один. И еще. С той стороны, откуда он шел, с той, куда он направлялся, с той, что слева от него, повсюду конусы света. Затем голоса, возбужденные, вперемешку с лаем собак. Он ненавидел свет и ненавидел звуки, которые усиливались, отдаваясь от стен, пронзали мозг. «Они хотят отнять мои ключи. Хотят отнять мою Яннику». Лео погасил лампу и побежал в единственный проход, где пока не было света, побежал быстро, гораздо быстрее, чем кто бы то ни было. Он прекрасно ориентировался здесь, в темноте. Эверт Грэнс стоял на перекрестке Арбатергаттен и Кунстхольмсгаттен, проверял большие шлагбаумы, которые в разгар после обеденного движения перекрыли две центральные улицы. Несколько минут назад он видел, как четверо полицейских из отряда быстрого реагирования подняли чугунную крышку канализационного люка и один за другим исчезли в колодце. Темно-синие комбинезоны, белые каски, маленькие, но мощные фонари, пистолеты «Зигзаур» Р-228 в черных кобурах. Любопытные прохожие останавливались поглазеть. За тонкими гординами виднелось все больше встревоженных квартиросъемщиков. Человек, совершивший убийство и находившийся в 15 метрах под улицей, скоро предстанет перед ним. Комиссар приготовился к спуску. Свен Сундквист держал в руках ключ гражданской обороны, поворачивал тяжелый замок туда-сюда, пока сопротивление не ослабло. Он слышал, как где-то за спиной лает собака, краем глаза видел двух ожидавших полицейских. Он отпер дверь в стене больничного подвала. Именно отсюда мертвую женщину перетащили вчера на одну из больничных коек. Свен Сундквист шагнул через порог, вдохнул влажный воздух. Он был внутри туннеля. Тонкие металлические скобы намертво ввинчены в бетонные стены. Эверт Грэнс осторожно ступил в колодец. Скобы ступеньки скользкие, на слишком большом расстоянии друг от друга. Он человек грузный, с годами изрядно утратил гибкость и уже на полпути почувствовал усталость, запыхался. Снизу шло тепло, раздражающий запах влажного тряпья и паленой листвы. Ноги дрожали, когда Грэнс добрался до низу, и он старался это скрыть. Взял фонарь у молодого полицейского из отряда быстрого реагирования, надеясь, что тот не заметил крупных капель пота на его покрасневших щеках. Минуту-другую постоял, отдышался. В 19 других местах в окрестностях Фридхемсплан такие же подразделения из 4 полицейских спускались в мир под Стокгольмом через канализационные колодцы или двери общественных зданий или туннели метро. Они искали вполне определенного человека, а потому выгонят и сцапают любого из тех, кто шнырял и прятался в туннелях. Грэнс подал полицейским знак двигаться в направлении, которое сообщил им часом раньше на инструктаже. Шаг за шагом. Они искали в темноте, в неизвестности. Шаг за шагом обследовали туннели, где убийца был как дома. Спешить некуда, они шли с 20 разных сторон. Он начал привыкать к свету карманных фонарей, порой различал шум, который производили убегающие крысы. Эверт Грэнс служил в стокгольмской полиции 34 с лишним года. Он много знал о системе в 15 метрах под землей. Расследования часто так или иначе затрагивали туннели. Всегда обнаруживался человек, который кого-то знал или слыхал больше, чем положено, или просто там прятался, но до сих пор не возникало необходимости сюда спускаться. Он никогда не задумывался над тем, что большинство здешних обитателей вовсе не преступники, что их не преследуют ни полиция, ни власти, что они просто живут здесь. Черт побери, кому придет в голову, что люди, нормальные люди, станут здесь жить? Он пощупал рукой скользкую влажную стену туннеля. Мы должны раз и навсегда выгнать их на поверхность. Наглухо закрыть каждый люк, каждую дверь, выгнать их наружу и заставить власти позаботиться о них. Грэнс слегка склонил онемевшую шею, когда проход стал уже и ниже. Он на несколько метров отставал от четверки полицейских. Белые каски маячили над темными фигурами, словно воздушные шары. Где-то, похоже, в одном из туннелей к западу слышался собачий лай, отдаленный, но с каждым шагом усиливающийся. Он замер, прислушался. Собака, которая лаяла, взяла след. Свен Сундквист долго стоял в темноте перед открытой дверью. Хотел постепенно привыкнуть к здешнему освещению, к электрическому свету потолочных ламп и к ярким лучам мощных ручных фонарей. По крайней мере, так он себе внушал. Ему вообще не хотелось идти туда. Чуть не целый час он уговаривал Эверта, убеждал, умолял, даже угрожал, но тщетно. Эверт просто не слушал, не желал. Решил провести операцию, сколько бы Свен ни возражал. Вздыхая, он зашагал по туннелю, но вздыхал про себя. Четверым полицейским незачем слышать его вздохи. Ему поручено их вести, а не подвергать сомнению утвержденный план. Наверное, от того, что сомнения и протест не давали сосредоточиться, он испуганно вздрогнул от громкого лая, который внезапно грянул впереди. Собака взяла след. Снова лай, такой же громкий. Кинолог ускорил шаг. Она что-то слышит. Что? Не знаю, мы с тобой пока этого не различаем. Лео слышал этих треклятых собак и возбужденные голоса. Она в опасности. Быстро, с погашенной лампой на лбу, он спешил к единственному коридору, который по-прежнему был тихим и темным. Возможно, собаки слышали его, но, по крайней мере, вряд ли видели. Он запыхался, когда две минуты спустя открыл дверь их комнаты. Надо бежать. Она сидела в красном кожаном кресле, скорчившаяся, испуганная. «Яника, скорее!» Он бросился к куче наполовину разломанных поддонов, один за другим вытаскивал тяжелые деревянные блоки, потом подхватил неподвижную Янику, посадил на пол, перетащил кресло. На полу возле очага нашлось полбутылки жидкости для розжига. Он разбил ее ножом, вылил содержимое на кресло и доски, потом поднял Янику с пола, крикнул, чтобы она помогала. «Надо встать, надо бежать отсюда!» Собачий лай приближался. Голоса охотников, он уже различал их. Он спешил, но не боялся. Знал, что остальные тоже все слышали и сейчас делают то же самое. Вытаскивают поддоны, мебель, автопокрышки и опустошают бутылки с жидкостью для розжига. Лео посмотрел на Янику. Она опомнилась и, похоже, все поняла. Он погладил ее по щеке, закрыл дверь в комнату, запер ее на замок. Хватило трех спичек. Он бросил их на кучу и отпрянул назад. Пламя вспыхнуло мгновенно, жадное, агрессивное. Оно пожирало дерево, а когда добралось до кожаного кресла, дым потемнел, заполнил все пространство от пола до потолка и потянулся в ту сторону, откуда пришел Лео. Сквозняк в туннеле всегда имел одно и то же направление. Он взял ее за руку, показал в темноту, и оба побежали туда, где не было дыма, прочь от света, собачьего лая и возбужденных голосов. Собака была где-то в тени впереди. Длинный поводок натянут до предела, хотя проводник выпустил из карабина 8-10 метров. Она что-то чует. Что? Не знаю, что-то далеко впереди. Свен Сундквист обернулся на громкий лай, в котором сквозило не злоба, но усердие. Черная овчарка просто делала свое дело, стремилась выполнить задачу, поставленную проводником. Свен вспотел. Он не привык ходить в форме, она душила его, плохо пропускала воздух, липла к телу. Он прислушивался, бежал, размышлял, но в конце концов пришел в замешательство, толком не понимая собственной реакции. Совсем недавно он чисто по-человечески протестовал, с резкостью, какую позволял себе редко, возражал начальнику, твердил, что эта операция – ошибка, равно как и попытка получить информацию от тех, кто тебе не доверяет, и что нельзя после столь короткого инструктажа действовать на территории, которой не знаешь. Но, с другой стороны, он еще и полицейский, преследователь. А преследование иногда странным образом походило на азартную игру, как теперь с собакой, которая чуяла то, что ему недоступно, впереди них кто-то есть, кто-то бежит. Вдруг собака остановилась, резко тряхнула головой и чихнула. Что случилось? Кинолог покачал головой. Не знаю. Овчарка чихнула еще раз, прям как человек, у которого свербит в носу. Почему? Не знаю. Несколько секунд, и тут он почувствовал запах, а потом увидел дым густой, совсем близко. Эверт Грэнс высоко поднял рацию, чтобы прием был лучше, с силой до упора вдавил кнопку микрофона. Голос его звучал резко, напряженно. «Свен, прием!» Слова растворились, звук заглох. Глубоко под землей в цементном туннеле новейшее специальное оборудование, работающее на высоких частотах, действовало плоховато. «Свен, прием!» Черт бы побрал этот шум! Голос Свена Сундквиста доносился еле слышно. Прием был скверный. «Сундквист на связи!» Грэнс стоял неподвижно, опасаясь потерять только что установленный контакт. «Мы чувствуем сильный запах дыма. Эверт, я думаю...» Снова треск. Связь прервалась. Эверт Грэнс чертыхнулся, еще сильнее вдавил кнопку микрофона, заговорил громче, хотя понимал, что дело в электронике и звуковых волнах. «Повтори!» «Эверт, кажется, я вижу, откуда дым. Мы в параллельных коридорах. Дым наверняка из разных источников. Тогда, значит, горит во многих местах». Яника чувствовала, как ее трясет. Она сидела на полу туннеля, глядя, как Лео разжигает новый костер, но матрасы, обычно лежавшие перед маленьким помещением у выхода на Мариенбергсгаттен, не разгорались, а только тлели. Едкий дым стоял стеной, шибал в нос, как нашатырный спирт. Он притащил резиновую покрышку, исчез, притащил еще одну. Стена дыма стала плотнее, потемнела, заполнила коридор, по которому они пришли. Она оперлась на бетонный выступ, тянувшийся вдоль коридора, словно узкий тротуар. Такие выступы встречались кое-где в туннелях, всегда сухие, даже при высоком уровне воды. Ей было страшно. Теперь она поняла, что на них идет охота. Слышала собак и голоса, на бегу видела огонь во многих местах. Костров было много, они вспыхнули одновременно. На время все обитатели туннеля объединились. Те, что внизу, против тех, кто наверху. Сначала она решила, что Лео бредит, видит и слышит то, чего нет, но теперь поняла. Им вправду надо бежать. Она не знала, от кого и зачем, и не спрашивала, пока не спрашивала.